Глава 60. Кривлюсь. Не было у меня в планах с ним ужинать. Но, может, он решил вопрос с моей трудовой? Сервирую стол для двоих и сажусь напротив, подальше, чтобы не зариться на его формы в этом чертовом полотенце. Сначала молча едим. На столе парочка закусок, лепешки, на главное виндалу. Пока готовила, думала, на слюну и зайдусь от запаха мяса и корицы. А на сладкое — ладу. Сильно сомневаюсь, что у меня получилось что-то путное, хотя большую часть дня я проторчала на кухне, изучая рецепты, смотрела видео и готовила. Беру тарелку с виндалу и запускаю туда ложку, собираюсь отправить ее в рот. — Ты что творишь? — отвлекает меня Владислав. — Ем? — вздергиваю брови. «Это острое блюдо, будешь потом плакать!» — хмыкает. «Я попробую немного!» — пожимаю плечами и отправляю ложку в рот. Восторг! Язык, конечно, печет и даже слезы просятся, но как же это вкусно! Мясо прям тает во рту, так что не обращаю внимания на удивление начальника. Ем, но не забываю добавлять побольше риса и закусывать пресной лепешкой. Уже знаю, сколько добавить перца, чтобы не убить никого. Себя, во всяком случае, точно. «Так что вы решили с моей трудовой?» Улыбаюсь, отставляя тарелку. «Объелась! Сейчас лопну! Хотя десерт с орешками так и смотрит на меня. А я решил дать тебе неделю на размышление». «Это как?» «Тянусь все-таки к сладостям. Что, я зря столько часов их делала?» «У меня командировка, уезжаю сегодня в ночь, вернусь в воскресенье. Твоя задача по контракту — поддерживать в доме порядок и кормить ребят. Никаких спецдел не будет, а через неделю поговорим о твоей дальнейшей судьбе». «А что о ней разговаривать? Мне кажется, все ясно. Найдете себе домработницу, а я поеду к родителям». «Тебе не нравится здесь работать?» — с прищуром спрашивает и тоже к сладкому приступает. «Так разве это работа? Кто свою домработницу посреди ночи уносит к себе в спальню, потому что просто захотелось?» «Я тебя услышал. Но раньше, чем через неделю, мы все равно не поговорим. Так что, если ты не планируешь очередной побег, подумай над моим предложением остаться. Условия обговорим, когда вернусь». «Обещаю подумать. Уношу посуду». А Владислав идет собирать чемодан. «То есть неделю я буду предоставлена сама себе? Никаких дурацких заданий, шмоток? А потом он пересмотрит контракт?» «Ладно, отказываться смысла не вижу. Его дома не будет, значит, и соблазнять не сможет. А у меня будет возможность все хорошо обдумать. Хотя о чем я? Я точно не смогу видеть его каждый день. Особенно тяжело будет, когда он решит завести подружку или еще чего доброго. Жениться. Семеню в комнату, уже хочу переодеться, устала я в этом саре, мне вообще непривычно в юбке. Сталкиваюсь около своей двери с Владиславом. «Вы уже поехали?» «Ага», — улыбается. «Что надумала?» «Я согласна, но потом мы поговорим по-настоящему. Обещаете?» «Поговорим», — улыбается, берет за подбородок. «Я рад, что ты передумала». Смотрит несколько секунд, выпускает мое лицо и уходит. А я оборачиваюсь и застываю, ловя себя на мысли, что надеялась на поцелуй. «Вот дура!» — захожу в спальню и со злостью хлопаю дверью. «Дура!» Всю неделю размышляю. Дома скучно, никто свинство не разводит, так что и порядок наводить постоянно не требуется. Влажную уборку сделаю перед приездом шефа, а сейчас весь мой список работы, готовка еды на меня и охрану. Когда смена Никиты, мы с ним болтаем. В магазин ездить мне запрещено, в город тоже. Это, видимо, чтобы я не смогла себе работу найти. Владислав же понимает, что мне просто некуда больше идти. Вот и не дает возможности даже искать. Вопрос только, зачем ему это? Особо выяснять не хочу. Он поиграл, взял, что желал. А я открыла глаза на свою жизнь и получила ценный опыт. Теперь я не допущу таких опрометчивых поступков, как сбежать из дома с первым встречным. Сначала подумаю о себе. Образование, карьера, жилье, а уже потом о семье. Как-то не хочется больше трястись над своей судьбой. Я должна встать на ноги. Так что вечера напролет сижу с рабочего телефона на сайтах с вакансиями и ищу подходящие для меня. Смотрю, чтобы место было поближе к родительскому дому, а зарплата позволяла откладывать деньги. Может, даже возьму две смены, чтобы быстрее накопить на универ. Тем более можно пойти на заочное, тогда я смогу работать и учиться. Будет сложно, но я справлюсь, я знаю. Составляю резюме и даже отправляю в парочку приглянувшихся фирм. Продуктовые магазины в расчет не беру, не хочу повторять одно и то же по 100 раз. Так что рассматриваю бутики с одеждой, парфюмерией и косметикой. За эти дни, чувствую, становлюсь лентяйкой. Сплю до 9, а то и до 10. И это при том, что уложусь рано. А пока Владислав не видит и не подтрунивает, изучаю острые блюда. Пробую делать разные салаты и даже пиццу с перцем. Оказывается, вкусно, если в меру. Никогда бы не подумала, что могу полюбить что-то подобное. Не зря говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот я и перенимаю потихоньку любовь к острому. Неделю спустя шеф приехал ночью. Слышу, что поднимается к себе, но встречать не иду. Нет желания на ночь разговаривать. Так что прикидываюсь, будто не услышала. Утром выползаю к 10. Совсем забыла будильник поставить. Но да ладно, на первый раз, думаю, простит. Он и сам, поди, спит еще. Захожу на кухню. «Доброе утро, Засоня!» — смеется начальник. «Доброе!» — удивляюсь, что он уже на ногах, тем более сегодня воскресенье. «Завтракать будете?» «Я поел. А ты, смотрю, распоясалась, пока меня не было. Спишь допоздна, одеваешься во что попало». Кивает на мою помятую пижаму. «Так не для кого наряжаться», — растягиваю губы. «Тебя уже ждет чехол у охраны», — дергает бровью. «Это шутка?» Иду и делаю кофе. За эту неделю опробовала все виды напитков, что варит эта чудо-машина. Мне безумно полюбился макиато. «Вы обещали, что мы поговорим о контракте, а не продолжим издевательство надо мной».